Глава третья. Навь и явь. Алена. Летела я недолго, зато очень экспрессивно. А приземлилась и вовсе эффектно. Шею не сломала, в воде не намокла и вообще оказалась хрен знает где, наверное, в аду. Или в палате психбольницы. Или я заработала инфаркт и впала в кому, а теперь у меня глюки. А может, не было никакой бабки, никакого колодца? И вообще это я вчера на концерте русалок что-то лишнее употребила. Поди в пиве что-то намешали. Потому что вокруг было странное. Небо серо-голубое, солнца нет вовсе. Кругом лес какой-то разлапистый, как в учебниках биологии. Гигантские хвощи и папоротники. И главное – мужики. Змеи-мужики, да. Они меня и словили в какую-то сеть, но жрать сразу не стали. Поставили на ноги и мордами своими змеиными уставились. Первый совершенно в моем вкусе, с длинными волосами, выбившимися из хвоста, шикарным шнобелем и зелеными глазюками с вертикальным зрачком. Да еще полуголый, в одной жилетке кожаной. Браслеты золотые на руках, черные татушки на груди и правом плече. И хвост. Охрененный такой хвост, как у удава, только черный. Два других тоже ничего. Один совершенно цыганского вида, разве что зуба золотого не хватает и коня. Хвост такой серо-коричневый. Второй – блондин и в веснушках, с серебристым, нестерпимо сверкающим достоинством. Хвостом, то бишь, а вы о чем подумали? Цыган пыхнул мне в лицо самокруткой и обозвал меня чудовищем. Можно подумать, сами они тут писанные красавцы. Меня все еще трясло от страха и злости на бабку Антонину. Даже если она – плод моего воспаленного разума, как она посмела меня скинуть в колодец? Ведьма старая! А ну, отдай косячок, змей поганый, мне сейчас нужнее. Но в самокрутке оказалась какая-то нестерпимая гадость, от которой запершило в горле и брызнули слезы из глаз. «Они меня отравить решили, что ли?» «Я Алена Воробьева, а вы все покойники!» – прохрипела, кашляя. Кажется, они не впечатлились. «А, так вам к упырям надо?» – радостно спросил чернявый с красивым носом. «Вы, барышня, районом ошиблись. Ну, мы пошли, в общем». «Зуб, это ведь чрезвычайное происшествие!» – нервно заявил блондин. «Нельзя ее отпускать, а вдруг она из яви?» «Какая явь, Ядик? Ты что в сказки веришь? Посмотри на нее, чистая ж кикимора. Заклинанием ошиблась, с кем не бывает». «Ты когда-нибудь видел кикимору с розовыми волосами?» — резонно спросил цыган. «Да и пахнет от нее». «Эй, нормально от меня пахнет», — возмутилась я. «Я утром душ принимала. Так, все, я звоню в МЧС». «Дурацкий, дурацкий бред. Хорошо, что телефон у меня в кармане джинсов, я его из рюкзака переложить успела». Ткнула пальцем в экран, нахмурилась. «Сети нет совсем. И что теперь делать?» «Девушка, вы чья будете?» – осторожно спросил носатый. «Своя собственная». «Род какой? Из какого града?» «А? Из Новгорода. Это рядом, да?» «Из Великого!» – как-то испуганно сглотнул блондин. «Из Нижнего». «А у нас тут есть Новгород?» Цыган вопросительно посмотрел на друзей. «Может, у Берегинь?» «А столица вашей страны какая?» — обреченно пробормотал красивый брюнет. «Москва. Странно, да?» «Она из яви, чтоб моя чешуя лопнула. Что делать будем?» «Для начала представимся», — улыбнулся во весь рот блондин. «Раз из яви, значит, ведьма сильная. Не с руки с ней ссориться. Госпожа ведьма, я Ядомир Серебряный. Вот этот болван — Зубослав Полозов, а это — Геральт Кобрец. А вы, стало быть, Алена. Красивое имя, сильное». «Охренеть!» — все, что смогла выдавить из себя я. «А можно я в обморок упаду?» «Можно», — ответил блондин. «Я вас тогда на руках понесу». «Нельзя!» — одновременно с ним произнес тот, который Зубослав. «Придется ножками в университет идти, и там к ректору на прием». «О, ректор!» — обрадовалась я. «А он тоже наг?» «Ну, разумеется, это же наш нагов университет. Здесь все наги». «Молодой? Красивый?» «Я? Спасибо». «Ректор?» «Ну, ему уже за 300, насчет молодого сомневаюсь. А красивым Громохвост Душегубович и не был никогда, наверное». «Громохвост?» «Да, слышали о нем?» «Душегубович?» «Да, великий охотник на тьму. Мой дед, ныне ректор магического Гнилоболотского университета». Я икнула. «У них свой МГУ есть? А чешуеть можно?» «Ты у нас золотой мальчик, да?» «Антрацитовый». «Ну да, ну да. Ядомир, а мы где? Я где? В гнилых болотах, точнее, в Болотограде, прекрасная ведьма Алена. В Нави, в сирич-магическом подземном царстве. Тут силы окончательно меня покинули. Я села прямо на землю, уткнулась лицом в колени и заржала. Это ж надо такое выдумать! Точно бред или кома. Иначе с чего бы мне бабушкины сказки мерещатся? О, у ведьмы истерика! Меланхолично заметил Зубослав и зачем-то попытался подхватить меня на руки. Нет, я в принципе не против, когда мужчины носят меня на руках. Но не змеи же! А вдруг он меня кольцами придушит и сожрет? Руки убери! Рявкнула я. Сама пойду. Вот же змея какая! Восхищенно пробормотал ядовитый. Цыган дипломатично промолчал. Я шла следом за этими присмыкающимися и молчала. Смешно почему-то больше не было. Желтоватые листья папоротников покачивались над головой, ноги шуршали чешуей о землю. Довольно громко у них получалось. Невольно вдруг вспомнилось, что Пашка говорил про змей и их особенности строения. Хм, интересно, у этих тоже по два пениса? Как бы узнать? Спрашивать, пожалуй, не стоит, не так поймут. И без того ядовитый блондин постоянно пытается меня приобнять, поддержать за локоть. А вот зеленоглазый Зубослав косится на меня недобро. Странно, он меня совсем не знает. Я пока еще ничего ему дурного не сделала. Интуиция, видимо, у него развита отменно. Я с трудом отвела глаза от гордого профиля Зубослава и огляделась. Мы шли по полю, изрытому, истоптанному и... обугленному? А вон там на камнях кровь, что ли? «Это учебный плац, прекрасная ведьма Алена», — любезно пояснил Едамир, словно невзначай обнимая меня за плечи. «Мы боевые маги, тут тренируемся». «Руки убери, боевой маг», — не менее любезно попросила я. «А то прокляну к хвостам собачьим». «Не надо», — быстро отскочил змей. «Простите, был неправ. Только никаких собачьих хвостов, великолепная». Зубослав что-то пробормотал, но я не расслышала. Рассматривала нечто странное. Видимо, тот самый МГУ. Двухэтажное приземистое здание расползлось по небольшому холму, мрачно сверкая стеклами окон. Никакой красоты и величественности в нем не было. Наоборот, тоска зеленая и серость беспросветная. Крыша цвета хаки, серый камень и скудная зелень, кое-где вяло висящая на стенах. Скорее, вопреки всему сущему, чем из жизнелюбия. Примерно так у нас в России выглядят старые советские больницы. Смертельно уныло. А еще издалека оно было похоже на серпентарий. Потому что все студенты с хвостами, и шевелящихся хвостов было куда больше, чем голов. Я оглядела своих спутников и прикинула, что хвост составляет примерно 4/5 их тела. Метафора «обниму в 33 кольца» показалась мне уже не метафорой. Обнимет ведь? Не в 33, конечно, но... Так, допустим, у меня нижние 90 вполне себе 90, а хвост у этой твари примерно 1.04 м. То есть в 4 кольца он меня всего лишь обнимет. Но мне и этого хватит, чтобы помереть от страха. Все, пора просыпаться. Мне уже не нравится все тут происходящее.